Глава 3. Нулевой раунд. «Всем встать в круг!» — потребовал охранник в черном обмундировании. В руках перед собой он держал шокер-шест, конец которого угрожающе искрился электричеством. Один такой разряд, наверное, надолго выбьет сознание, а может и саму жизнь. Я пригляделся к оружию охранника, и нейроинтерфейс выдал следующее. Шокер-шест. Модель не идентифицирована. Тип. Оружие ближнего боя. Урон. Умеренный. Физический, электрический. Состояние. Недоступно. Необходим физический контакт. Описание. Недоступно. Необходим физический контакт. Другая информация попросту отсутствовала. Собственно, и без пояснений было понятно, что шокер-шест из себя представлял. За минувшие сутки я изучил многие нюансы нового наноимпланта и понял, что он чрезвычайно полезная вещь. Каким-то замысловатым образом он собирал всю информацию об организме и скомпоновывал ее в своей базе данных. При этом также мог связываться с внешним миром и черпать данные из него. Вот откуда у наноимпланта информация о шокере-шесте. И почему она не полная? Ведь он не определил модель оружия и умолчал про описание, а дал только общие сведения. Я подозревал, что все дело в том, что нейроинтерфейс работал не на всю мощность. Был в нем скрытый потенциал, но чтобы раскрыть его, необходимо было проделать какие-то манипуляции. Наверное, именно для этого в нас и вживили эти устройства, чтобы полностью раскрыть их возможности. «В круг!» — я сказал. «В круг!» — повторил охранник более жестким тоном. Мы прижались друг к другу почти вплотную. Места на площадке в виде серой окружности было маловато для 42 человек. «Одели нас как клоунов, а теперь сгоняют в кучу!» — возмущенно прошептал Нойз. Ему эластичный синий материал комбинезонов, в который нас заставляли облачиться перед выходом на арену, почему-то не нравился. Я же отнесся к новой одежде с симпатией. Все лучше, чем в рванье ходить. — Значит так, заключенные! — выступил с речью долговязый, тот самый, который встречал нас в день прибытия. — Через несколько минут начнется вступительный раунд турнира. Мы его называем нулевым, потому что угроза на локации незначительная, и потери среди вас маловероятны, хотя и не исключены. Но он даст понимание и вам, и нам того, кто из вас чего стоит. На локации вы найдете схроны с простым оружием, легкой броней и припасами. Все это можете забирать с собой и использовать вплоть до конца игр. Или пока не сдохнете, что более вероятно. Долговязый ухмыльнулся. Все то время, пока говорил, он высокомерно и придирчиво осматривал нас. До завершения раунда покинуть локацию невозможно. Он длится около часа. Но иногда дольше. Может доходить до 2, 3 или 4. Иногда растягивается на 10 или 12. Все зависит от участников и их действий. На одних уровнях вам будут выдаваться задачи, на других — нет. Каждое ваше действие или бездействие влияет на рейтинг. Чем он выше, тем больше у вас шансов понравиться публике. После завершения раунда вы услышите звук горна. Потом можете возвращаться на платформу. Она будет доставлять вас до жилого блока и обратно. Каждый день в полдень начинается очередной раунд, в каждом из которых вас будут поджидать новые и более изощренные испытания. И помните, за вами наблюдает вся империя. «А что будет в конце?» — спросил Лайсон, уперев руки в бока. За последние дни ему пока что удавалось удерживать лидерство, на которое, впрочем, никто больше не претендовал. Долговязый резко глянул на капрала, как будто молнию метнул. Я даже подумал, что сейчас он прикажет охранникам проучить чернокожего, осмелившегося перебить его. Но ошибся. Довольно спокойно и вкрадчиво долговязый ответил. — А это вы узнаете сами, если доживете. Еще вопросы будут? Задавайте, пока есть возможность. Потому что больше вы меня не увидите. Во всяком случае, большинство из вас. Никто не проронил ни слова. Почти все стояли, понурив головы и глядя себе под ноги. Но я знал, что многие, несмотря ни на что, верили. Им удастся спастись. Каким образом, еще непонятно, но обязательно удастся. К их числу принадлежал и я. Потому что если ни во что не верить, значит заведомо обречь себя на погибель. Платформа, на которую нас согнали, завибрировала и начала погружаться в пол. Сверху накрыла полусфера энергощита. Заключенные засуетились, кто-то начал возмущаться. Платформа продолжала погружаться. Долговязый смотрел на нас, не отрываясь. На какой-то миг наши с ним взгляды пересеклись, а потом его скрыла темная стена металла. Платформа притормозила, а потом плавно двинулась вперед, остановилась. Мы остались в полумраке, который едва разгонял голубоватый свет энергощита. Потом тьма перед нами разверзлась, и платформа выехала, как по рельсам, на открытое пространство. Мерцающий купол погас, и мы оказались посреди зеленой полянки. Вокруг невысокая трава с желтыми и красными бутончиками экзотических цветов. Чуть дальше деревья с размашистыми ветками из сочной зелени. Слышны даже звуки природы, что-то похожее на птичий щебет и жужжание насекомых. Издалека доносилось журчание водопада. Но самое интересное заключалось в другом. С неба на нас смотрело солнце. Мне даже показалось, что я на миг почувствовал тепло его лучей. После замкнутости жилого блока свобода окружающего пространства ощущалась почти как настоящая. Стало душновато. Я оглянулся и увидел нависшую над нами громаду скалы. Из нее, а вернее из какой-нибудь ниши, которая сейчас скрылась, платформа, судя по всему, и выехала. «Мы что, в джунглях?» — удивился один из пленных и хохотнул. «Похоже, мужики, локсы что-то перепутали. Вместо арены отправили нас на какую-то курортную планету», — сказал другой. Я сошел с платформы, ступил на траву, присел и сорвал стебелек с желтым цветком. Принюхался и с удивлением осознал, что от бутона исходит едва уловимый аромат. Другие пленные тоже начали расходиться и осматриваться. — Что, венок решил себе сделать? — хмыкнул Айрекс. Невысокий, но коренастый тип с густой, всклокоченной шевелюрой и грубой черной щетиной. Проходя мимо, он специально зацепил меня плечом, причем с такой силой, что я даже пошатнулся. — Природа воссоздана очень качественно, — произнес Нойс, подойдя ко мне. В руках он держал ветку с длинными ребристыми листьями, по его ладони тек желто-зеленый сок. А на Айрекса не таи злобы. Он из тех, кто считает свои яйца недостаточно крепкими и постоянно нарывается на кого-нибудь, чтобы это проверить. Заключенные начали расходиться кто куда. Один даже полез на дерево. «Далеко не расходитесь, неизвестно, что нас здесь ждет». Громко проговорил Лайсон. «Как думаешь, за нами наблюдают?» — поинтересовался Нойс. «Конечно, иначе незачем было бы все это устраивать. «Ну а где противники? Ну те, с кем нам надо сражаться, чего они ждут?» «Пока мы потеряем бдительность». «Смотрите, что я нашел!» — прокричал тот заключенный, что залез на дерево. На траву рядом с толстым стволом упала связка каких-то красно-зеленых плодов. Все бросились смотреть, что они собой представляли. «А они съедобные?» — спросил один. «Ну, попробуй и узнаешь», — ответил другой. Некоторые начали отшучиваться, стали толкаться и ругаться. «А чего бояться, если скоро все помрем?» Задал резонный вопрос высокий доходяга, подхватил плод и впился в него зубами. Его примеру последовали еще двое. Я внимательно осмотрел округу. Способностью примечать неприметное и увидеть невидимое я не обладал, но минимальным чувством опасности все же обделен не был. И сейчас оно заскребло в глубине живота, предупреждая, что за нами кто-то или что-то наблюдало. И это что-то могло наброситься в любую минуту. Впрочем, не исключено, что виной всему тревога и натянутые нервы. Тем не менее, капрал прав. Расходиться нам нельзя. Нужно держаться вместе. «Твою ж мать!» вскрикнул высокий доходяга, тот, что первым вкусил плод. Потом закричал второй, за ним третий. Все чуть ли не одновременно отбросили красно-зеленые фрукты. Неподалеку от нас, с другого дерева на траву, упала еще одна связка плодов, но, в отличие от первой, ее никто не сбрасывал. «Чего вы орете?» — возмутился кто-то из толпы. «Там что-то шевелится! В этих плодах что-то есть!» — испуганно объяснил высокий доходяга. «Да, я тоже почувствовал!» — подтвердил другой заключенный. Отброшенные ими фрукты дернулись, словно их кто-то снизу подтолкнул. «А ну, в сторону! Не подходите к ним!» — скомандовал Лайсон и двинулся к источнику всеобщего возмущения. Я тоже решил подойти ближе и разглядеть, что собой представляют эти прыгающие фрукты. Мой нейроинтерфейс не может распознать, что это за ерунда такая, — сказал заключенный со шрамом на лице. Пишет, что растительного происхождения, и все. — Без тебя вижу, — огрызнулся капрал. — Но все равно, ближе лучше не подходить. Возможно, это какая-то редкая форма жизни с одной из планет Империи. Мы не знаем, на что она способна. — Они треснули! Смотрите! — сообщил высокий доходяга. Заключенные, надо признать, послушались Лайсона и начали отходить от плодов. Те фрукты, что все еще лежали в связке, тоже задергались, как лежащие на раскаленной сковороде бобы. Краем уха я уловил глухой звук и обернулся. Еще одна связка прыгающих плодов упала с ближайшего дерева. Я пригляделся к фрукту, трещина на котором была настолько большой, что казалось, что он вот-вот расколется. Нейроинтерфейс выдал описание. Аубухац. Тип. Плод растительного происхождения. Планета прародитель. Неизвестно. Описание. Недоступно. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний. Физический контакт тоже, видимо, ничего не даст, ведь доходяга подержал фрукт в руках и даже надкусил, как двое других за ним последовавших. А вот пополнение базы знаний, возможно, пролило бы свет на неопознанный плод и дало бы хоть малейшее понимание, что с ним делать. Осталось только понять, как эту базу пополнять. Раздался приглушенный хруст, и аубухац раскололся на три части. Из обнажившейся сердцевины выпрыгнуло нечто коричневое, размером с земную мышь, и приземлилось в полуметре от своего развалившегося жилища. Существо имело продолговатое хитиновое тельце, шесть лапок, две из которых были толкательными, как у кузнечика, и короткий хвост, который шевелился из стороны в сторону, как маячок. На мелкой головке болтались два усика. Таракан, не иначе, только очень большой таракан. Я пригляделся к существу, нейроинтерфейс вывел текст. Аутицис, Взрослый, модифицированный. Тип – насекомое Б-класса. Планета-прародитель – неизвестно. Состояние здоровья – отличное. Описание – недоступно. Необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний. Второй и третий плоды тоже раскололись, явив миру еще пару аутицисов. Фрукты в связке пошли крупными трещинами, готовые вот-вот извергнуться целой колонией крупных насекомых. Заключенные попятились, а я же решил поступить иначе. Мы должны были понять, что это за насекомые, а нейроинтерфейс в этом помочь не мог, требуя физического контакта. Я приблизился к аутицису, наклонился и резко схватил его. Существо задрыгало лапками и недовольно зашевелило усиками. — Ты что делаешь? Отпусти эту дрянь! Вдруг она токсичная? — потребовал капрал. — Мы должны понять, что это такое, а по-другому не получится, — возразил я. Нейроинтерфейс оповестил, что данные обновляются, а потом выдал. — Аутицис. Взрослый, модифицированный. Тип — насекомое Б-класса. Планета-прародитель — неизвестно. Состояние здоровья — отличное. Описание. Травоядное насекомое, обитающее в условиях тропиков и субтропиков. Самка аутицисов откладывает яйца в молодые цветки аубухаца, где личинки продолжают развиваться, питаясь внутренностями формирующегося плода до тех пор, пока не достигнут зрелости. После этого покидают свое обиталище. Насекомые испускают специфические феромоны, которые привлекают внимание хищников. Внимание! Данные неполные, необходимо пополнение базы знаний. Аутицис направил хвостик на меня, и в следующий миг произошло то, чего ни я, ни кто другой ожидать не мог. В лицо брызнула струя какой-то желтоватой жидкости. «Твою ж мать!» — выругался я и бросил насекомое под ноги, вдавил его тельце в землю. Хитин лопнул в нескольких местах, сквозь щели просочилась желтая масса. Лапки несколько раз дернулись и замерли. Нейроинтерфейс выдал сообщение. Энергоресурс плюс 10. «Я же говорил не трогать его! Что с лицом?» — спросил капрал. Остальные заключенные заметно отступили от меня на шаг. «Ничего особенного. Мерзкая скользкая жидкость», — ответил я, вытирая лицо рукавом. И тут второй аутицис подпрыгнул и оказался на груди одного из заключенных. Тот выругался и начал усердно стряхивать его с себя. Третий жук заскочил на ногу Гигиона, но здоровяк не растерялся и хлестким ударом сразу же сбросил его с себя. Другие аморфные насекомые, которые только что вылупились из красно-зеленых плодов, начали прыгать, как кузнечики, и заскакивать на головы, руки и спины заключенных. С деревьев в отдалении тоже один за другим стали падать аубухацы, из которых вылуплялись все новые и новые насекомые. Существа как будто поймали какой-то сигнал, побуждающий их действовать, и теперь приближались со всех сторон скачками и запрыгивали на нас. С каждым мигом их становилось все больше и больше. Жук прыгнул мне на плечо, я его сорвал и сильно сжал в руке. Скользкая желтая жижа просочилась между пальцами. Выкинул трупик и вытер ладонь о комбинезон. «Не давайте им обрызгать себя! Их феромоны привлекают хищников!» — выкрикнул я. Поймал еще одного аутициса и раздавил. «Каких еще, мать их, хищников? Кроме этих тараканов здесь больше никого нет!» — произнес Ролден. Обе его руки были желтыми от внутренности насекомых, а на груди темнело пятно от струи феромонов. «Дави, тварей! Дави!» — прокричал кто-то. Суета и галдеж поглотили нас полностью. Жуки успели обрызгать меня еще как минимум два раза. Досталось спине и левой руке, но и раздавил я немало, штук 8. Мельком глянул на нейроинтерфейс. Энергоемкость 90/1000. Ошибся на одного. Похоже, каждое убийство насекомого давало 10 единиц энергоресурса, служившим, как я понял, из скудных описаний параметров нейроинтерфейса неким эквивалентом потенциала организма. Что будет при достижении 1000 единиц, я не знал, но догадывался, что произойдет эволюционный скачок моих возможностей. Где-то рядом раздалось гулкое сопение. Будь-то кто-то набрал полный рот мокроты и решил как следует высморкаться. Из-за ближайшего куста выскочило что-то серое, но тут же скрылось за другим кустом. Что-то размером с небольшую собаку. Из-за ствола дерева показалось еще одно существо. Продолговатое лоснящееся тело, вытянутая морда с небольшим ртом, из которого вывалился длинный пупырчатый язык. Три пары лап двигались попеременно. Зверюга как бы оценивала обстановку. Глаз у твари не было, зато имелся крупный нос с тремя ноздрями. Им создание шевелило, словно прощупывая окружающее пространство. Мук-нак. Молодой. Модифицированный. Тип — млекопитающее С-класса. Планета-прародитель — неизвестно. Состояние здоровья — отличное. Описание — недоступно. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний. Вот и хищники пожаловали на пир. Существо сделало пару шагов в мою сторону, присело и прыгнуло. Я отступил, инстинктивно выставив руки вперед. Услышал, как рядом от неожиданности испуганно охнул Ролдон. Мугнак, хоть и не был тяжелым, но его веса оказалось достаточно, чтобы сбить меня с ног. Я повалился на траву, крепко сжимая тело зверя. Скользкий язык хлестал меня по лицу. Из мелкой пасти разило, как из мусорного бака, в который недавно выбросили тухлятину. И слюни теплые и тягучие капали на лоб, щеки и подбородок. Я застонал, сжав до боли зубы. Лапы у мугнака были короткими, поэтому ими он достать не мог. Но вот язык, этот вонючий кусок мяса, уже успел умыть меня. Я повалил животное на бок, одной рукой продолжал держать его за грудь, а второй подобрался к горлу. Тварь поняла, что я хочу с ней сделать. Язык обвил мою руку и начал тянуть. Силы в нем, надо признать, было немало. Я отдернул руку, схватил язык за самое основание. Пару раз, хлестко ударив по запястью, он обвил мою конечность до локтя. Я изо всей силы потянул руку, существо закряхтело, в горле забулькало. И моя конечность больше не сдвинулась. Кисть погрузилась в теплую пасть мугнака. Существо начало ее заглатывать. На ткани рукава остались рваные бороздки. Мелкие зубы твари были острыми, как иголки. Так можно и кожу отцарапать. А что дальше? Заражение и гангрена? Я напрягся и закричал. Пальцами в пасти снова нащупал скользкий язык, схватил, крепко сжал в кулаке, чтобы больше не выскользнул, и стал тянуть на себя. Мышцы предплечья, плеча и спины налились сталью. Я чувствовал, что сил у меня не хватает, но не останавливался. Существо забилось, левая рука уже онемела от напряжения, когда, как правую, стала даже сводить. Но я продолжал тянуть, чувствуя, что язык зверя начал понемногу поддаваться. Мугнак забил лапами, завертел мордой, но я продолжал тянуть язык. Навалился на него сверху, извернулся и вжал колено в живот. Лоснящаяся от слюны рука уже вынырнула из пасти. В какой-то миг я ощутил, что зверь дал слабину. Улучив момент, поднапрягся из последних сил и выдернул руку. Язык с хлюпающим звуком оторвался, обвив мой кулак, как гигантский червь. Несколько раз, дернувшись, он обмяк, став похожим на кусок кишки. Я отбросил мерзость в сторону и вытер ладонь о комбинезон. Существо под моим коленом утратило прыть. Из пасти обильно лилась темно-серая кровь. В глотке клокотала. Я переместил левую руку к горлу твари и сильно надавил. И давил до тех пор, пока Мугнак не перестал шевелиться. Всплыло сообщение. Энергоресурс плюс 120. Отпрянул от твари и распластался на траве. Биение сердца разрывало грудь, воздуха не хватало. Глянул на результат своей борьбы. Надпись на нейроинтерфейсе подтвердила очевидный факт. Мугнак. Молодой. Модифицированный. Тип. Млекопитающее С-класса. Планета-прародитель. Неизвестно. Состояние здоровья. Мертв. Описание. Хищное животное, питающееся в основном крупными насекомыми, мелкими млекопитающими и пресмыкающимися. Особым деликатесом для мугнаков являются аутицисы, феромоны которых пробуждают в хищниках непомерный голод. Внимание! Данные неполные. Необходимо пополнение базы знаний. Все понятно. Эта тварь реагирует на феромоны жуков, так же, как люди на аромат готовящегося блюда. Поднял руки и оглядел. На левой были только легкие ссадины, а вот правая как будто попала в мясорубку. Многочисленные сочащиеся кровью порезы, рукав почти до локтя изодран в клочья. Странно, но боли я не чувствовал, только легкую скованность в мышцах. Как бы не получить заражения. Вспомнив, что нейроинтерфейс показывает подробное состояние здоровья, зашел в раздел «Состояние». Заражение, как и каких-либо других новых вирусов, не добавилось, но само здоровье опустилось до уровня 76%, да и пульс подскочил до 140 ударов в минуту. Я приподнялся на локтях, огляделся и ужаснулся. На поляне творился хаос. Твари окружали нас со всех сторон. Кто-то из заключенных отбивался от наступающих хищников пинками, кто-то орал благим матом. Кто успел сорвать ветки с деревьев, теперь отмахивался ими. Наибольшего успеха добился Лайсон. Схватил искусственной рукой тварь за горло и прижал ее к земле. Мукнак безрезультативно бил лапами и хлестал его языком, но шансов совладать с капралом у него не было. У ног негра лежало два трупа, к которым уже скоро добавится третий. Ролдан, что совсем недавно был рядом, перекатывался по земле в нескольких шагах от меня, обнимаясь и борясь с крупным мугнагом. Я подскочил к нему и со всего размаху пнул по зверюге. За миг до этого Ролдан снова перекатился, и моя нога лишь погладила лоснящуюся кожу хищника. И это меня разозлило. Я бросился к Ролдану, схватил тварь за задние лапы и со всей силы рванул на себя. «Ах ты ж сука!» — прокричал Ролдан и вскочил, как ошпаренный. Его правую руку обмотал язык твари, но левая была свободна. Сжал кулак и несколько раз ударил им зверя точно по морде. «На тебе! На! На!» Я же перехватил Мугнака за живот, потом подобрался к шее и начал душить. Язык существа соскользнул с руки Ролдена и начал хлестать меня. Я повалил тварь на траву и надавил на горло еще сильнее. Существо натужно захрипело и забило всеми шестью лапами. Через несколько секунд все было кончено. «Кроме тараканов здесь больше никого нет, говоришь?» Бросил я, глянув на Ролдена. Он нагнулся, уперев руки в бедра и тяжело дышал. Посмотрел на меня из-под лобья, смачно сплюнул и заржал. Я тоже засмеялся. «Шок! Что тут поделаешь?» «Спасибо!» Махнул рукой Ролдан, все еще тяжело дыша. Я кивнул в ответ. «Оружие какое-нибудь не помешало бы», — спустя мгновение сказал он. «Одних рук и ног маловато будет». «Тот Локс, что нас отправлял в последний путь, Сказал, что на локации мы сможем что-нибудь отыскать, напомнил я. Да, но где искать? Тут кроме растительности и долбанных цветочков ничего нет. Про жуков ты то же самое говорил. Ролдон усмехнулся и закивал. Предлагаю посетить вон тот пролесок, кивнул я в сторону густой поросли метрах в 200 от нас. А если повстречаем стаю этих уродских собак, или как там их, мукнаков? С одним-двумя еще справимся, но если их окажется больше, так ведь суки и загрызть могут. Что-то мне подсказывает, что все они уже сбежались сюда. Если и повстречаем, то уж точно не стаю. Рискованно все это, с задницей чувствую, но ты прав, проверить надо. Тогда вперед. Постой, может, еще кого-нибудь прихватим? Гигиона, например. Он парень крепкий, лишним не будет. Я поглядел на поле, где заключенные боролись с тварями, и быстро отыскал взглядом здоровяка. Он отчаянно вколачивал в землю крупного мугнака, работая кулаками, как кувалдами. Думаю, он сейчас немного занят. Покачал головой я. «Да, лучше не отвлекать», — кивнул Ролдон. «Я тут еще подумал. Пошли лучше вдвоем. Чтоб делиться добычей больше ни с кем не пришлось», — подмигнул мне, ухмыльнулся и побежал к пролеску. Я отыскал взглядом Нойса и, убедившись, что он вполне справляется один, закидывает хищников неповрежденными плодами аубуханцев. Причем делает это достаточно умело. Последовал за Ролдоном. Как я и предполагал, мугнаков по пути нам не встретилось. Мы вошли в лес и притормозили, чтобы отдышаться. Шок отошел, и я начал чувствовать боль в руке. Кровь течь перестала, но шевелить раненой конечностью было неприятно. Складывалось ощущение, что кожа неестественно натягивается в местах разрывов. Я снова сверился с нейроинтерфейсом и убедился, что заражения нет. При этом заметил, что состояние здоровья опустилось до 75%. Рядом раздался хруст. Ролдон подобрал палку и переломил ее о колено. Протянул мне обломок длиной чуть больше полуметра. «Держи. Какое-никакое, да оружие. Хватит уже этих сучьих выродков голыми руками давить». Я принял палку, перехватил за более тонкий конец, придирчиво оглядел. Деревянная палка. Модель. Недоступна. Тип. Топливо. Строительный материал. Примитивное оружие ближнего боя. Урон. Незначительный. Физический. Состояние. Удовлетворительное. Описание. Обычная сухая палка, некогда бывшая веткой какого-то тропического дерева. Может быть использована в качестве подпорки для небольшой конструкции или для поддержания огня в костре. Редко применяется в виде примитивного оружия ближнего боя. М-да, этот кусок сухостоя нейроинтерфейс назвал оружием с большой натяжкой. Но деваться некуда, будем использовать то, что есть. Мы двинулись дальше. Шли медленно, ступали аккуратно. Под ногами хрустели старые ветки, по лицу били крупные зеленые листья, от которых то и дело приходилось прикрываться. Тут и там валялась засохшая скорлупа аубуханцев, но признаков присутствия аутицисов видно не было. Локация имитировала отличную от привычной землянам флору и фауну. Настоящий кусок чужой планеты, перенесенный со всей экосистемой. Вышли на менее лесистую территорию. Здесь даже трава была гуще, и неподалеку лежал крупный валун. Рядом с ним стоял плетеный продолговатый ящик. «Это то, о чем я думаю?» — спросил Ролдон. «Ты думал о сундуке?» «Нет, о его содержимом. Ты же сам сказал, что эти ублюдки обещали оружие на локации. Должно быть, оно там». Не отказался бы еще и от пары бутылок пива, даже дрянного лаксийского. Я двинулся к находке, но через пару шагов остановился. послышался уже знакомый сморкающийся звук. Из-за валуна высунули морды два мукнака. Осторожно вышли. Их носы активно шевелились. Принюхивались к нам, гады. — А вот и охрана! — усмехнулся Ролден. — Ну, давайте, сукины дети, подходите! — начал постукивать палкой по ладони. Я тоже покрепче стиснул импровизированную дубинку, стараясь не обращать внимания на расползающуюся по руке боль. На валун сверху запрыгнул еще один мукнак. Здоровый! Раза в два больше своих сородичей. Направил морду в нашу сторону и медленно прошелся по кромке камня. Толстый серый язык вывалился из пасти и чуть подрагивал в предвкушении вкусного обеда. Нейроинтерфейс определил его как взрослую особь с отличным состоянием здоровья. «Этот посолиднее будет, вожак, наверное», — предположил Ролден, кивнув в сторону крупной твари. «Их не просто так сюда определили. Наверное, в сундуке что-то ценное». «Неужели все-таки пиво?» — усмехнулся Ролден. «Не проверишь, не узнаешь». Молодой мукнак бросился на Ролдена. Мой напарник злобно ругнулся и ударил палкой по твари, но промахнулся. Скользкий язык вмиг обвился вокруг примитивного оружия, существо начало пятиться. Ролден пнул по морде гада, и это помогло. Язык обмяк и скрылся в пасти. Мукнак жалобно заскулил и отступил. Его собрат нападать пока не собирался. Морда была направлена в мою сторону, язык извивался и обильно исходил слюной. Их крупный сородич тоже чего-то выжидал. Ролден же, почувствовав преимущество, с криком бросился на скулящего мукнака. Стоило ему сделать пару шагов, как крупная тварь прыгнула на него, вцепившись всеми шестью лапами в спину. Толстый язык обвился вокруг шеи. Ролден захрипел, палка выпала из рук. Он схватился за скользкий язык в надежде оторвать от себя, но сил в крупном мугнаке было куда больше, чем в тех, что мы встречали раньше. Я бросился на помощь, но второй уродец преградил мне путь. Язык обвил ногу и дернул. Я споткнулся и почти сразу же принял грудью и лицом траву. Перекатился на спину. Второй свободной ногой ударил мукнака, но гад оказался проворным и отпрыгнул в сторону. Я ударил снова и снова. Один раз попал, но тут перед глазами промелькнула вторая тварь. «Шой!» — хрипло прогорланил Ролден. «Помоги, мать твою!» Он тоже упал и уже боролся с крупной тварью на земле, кувыркаясь и обнимаясь с ней, как с любимой женщиной. Я замахал палкой в надежде задеть зверюгу, но она отскакивала раз за разом. Нет, эта деревяшка совсем никудышное оружие. От беспомощности я размахнулся и швырнул недодубинку в мукнака. Конец точно угодил в шевелящийся нос. Тварь вскрикнула и попятилась. И тут я понял. Нос — их уязвимое место. Им они прощупывали окружающее пространство, и если его повредить, значит лишить основного органа чувств. Это все равно, что выколоть глаза человеку. Я решил не тянуть и проверить свою теорию на практике. Собрал всю силу в кулак и врезал твари, обвившей языком мою ногу, в нос. Удар смазался, прошел вскользь, но этого хватило. Зверюга заскулила, язык вмиг ослабил хватку и соскользнул с ноги. Тварь отпрыгнула от меня, как от более опасного хищника, чем он сам, и шмыгнула за валун. «Шой!» Едва слышно раздалось рядом. Ролден уже почти не сопротивлялся. Его лицо стало бледным, как пасмурное небо. Глаза выкатились, губы посинели. Я вскочил на ноги, бросился к нему. накинулся на крупного мукнака и давай, что есть сил, бить его по морде, голове, загривку, но главное метил в нос, и некоторые мои удары, хоть и лились хаотично, но порой все же находили правильную цель. Вожак сначала засопел, потом заскулил и вскоре ослабил язык. Хоть мышцы рук и спины были уже на пределе, я все же не сбавлял нажима. Сорвал тварь с Ролдена и прижал к земле. Сзади услышал хриплый кашель и жадное сопение. Большими пальцами нащупал ямочки на горле создания и надавил на них со всей силы. Мугнак пронзительно взревел, из пасти брызнула слюна, язык врезал мне по лицу несколько раз, да с такой силой, что искры посыпались из глаз. Я сам завыл, как зверь, от боли и адреналина, сжал зубы и надавил еще сильнее. Уродец уперся мне в живот и грудь лапами, начал отталкиваться и пихаться. Он был намного сильнее своих мелких сородичей. Я почувствовал, как разошлась ткань комбинезона. Возможно, на теле останутся кровавые порезы. Мышцы налились жидким огнем. Еще чуть-чуть, и руки разожмутся сами. Нет больше сил, черт возьми! Но тварь не сдыхала. Ревела, била лапами и хлестала языком, как кнутом, но не сдыхала. Толстый змеиный язык обвился вокруг моей шеи и начал сжиматься. И тут наступил мой черед кряхтеть и сопеть. Способность дышать стала для меня недоступной. Я понял, что вот-вот разожму руки. Удар концом палки, резкий и точный, пришелся точно в нос мукнака. Язык расслабился и скрылся в пасти. Еще один удар. Ролден со своим первобытным оружием подоспел вовремя. Я заревел от натуги и боли и надавил до упора. Шея твари глухо захрустела, лапы забили с удвоенной мощью, язык задергался, как бьющийся в агонии гигантский червь. Ролден нанес еще один удар в голову. И существо внезапно ослабло, будто кто-то оборвал нить, питающую его невообразимой силой. Оно, наконец, издохло. Я отпустил труп и повалился на спину. В пальцах пульсировал огонь. Мышцы рук и спины, казалось, окунули в кислоту. Дышать было тяжело. Воздух как будто не помещался в легких. В горле соднило и хотелось кашлять. Энергоресурс плюс 210. 50%. Всего 210? Черт, да я чуть Богу душу не отдал в этой борьбе. Хотя уточнение в 50% явно намекало, что убийство вожака мугнаков — заслуга не только моя, но и Ролдена. Так что все по-честному. 2-1 в твою пользу! — прохрипел мой напарник и прокашлялся. Протянул мне руку. — Вставай! Я тебе еще одну жизнь должен. Я встал на ноги и отряхнулся. Осмотрел себя. Весь грязный и мокрый, в слюнях и темной крови мугнаков. На груди несколько рваных порезов, даже виднеются кровавые царапины на коже. Сплюнул густую мокроту. «Попить бы! Да где тут воду достанешь?» Спросил. «Где оставшиеся двое?» «Где-то рядом. Этих сучьих выродков тоже надо добить». Нос и их уязвимое место. Да я уже понял. Догадка пришла, когда еще тварь в первый раз пнул. Как раз в нос ей попал. Вот она и заскулила. Из-за валуна послышались сморкающиеся звуки. Я подобрал палку, и мы с Ролденом обошли огромный камень с двух сторон. Оба мугнака прижались к валуну, высунув слюнявые языки. Как только мы подошли ближе, они встрепенулись, но нападать не собирались. Помнили, видимо, что мы можем сделать больно. Однако голод все же взял верх над страхом, и через мгновение сначала один мукнак набросился на нас, а потом и второй. Сил в руках осталось совсем немного. Даже палку было тяжело держать. Но теперь-то мы с Ролданом знали, куда бить. Расправились с тварями за считанные секунды. Вернулись к сундуку. Сплетенный из тонких гибких веток ящик был чуть меньше метра в длину и сантиметров 40 в ширину. Крышка плотно прижималась к верхушке, и первые попытки добраться до содержимого результата не принесли. Тогда мы использовали палки в качестве рычагов. Ролдан подошел с одной стороны, я с другой. Присели, уперли один конец палки в крышку сундука, колени же сыграли роль упора. Одновременно навалились на противоположные концы деревяшек, и крышка слетела. Я сунул руку в ящик и вытащил первый попавшийся предмет. Складное копье. Модель. Посейдон 1. Тип. Оружие ближнего боя. Урон. Умеренный. Физический. Состояние. Удовлетворительное. Описание. Титановое трехсекционное складное копье, предназначенное в первую очередь для спортивной охоты на диких животных и морских обитателей. Легкое, прочное, быстро складывается и раскладывается. Наконечник требует заточки. Я повертел находку в руках. Действительно, легкое копье, а главное, удобно лежало в руке. Оружие раскладывалось по телескопическому принципу. В полностью разложенном виде достигало почти 2 метра. В собранном – чуть больше полуметра. Титановый наконечник, хоть и не забрал бы первый приз за непревзойденную остроту, тем не менее выглядел достаточно опасным. «Ну, как тебе?» — подмигнул Ролдену и передал ему копье. «Неплохо, неплохо», — кивнул тот, покрутив оружие в руке. «Все лучше, чем кулаками да палками махать». Я снова полез в ящик и извлек оттуда легкий коричневый жилет из какого-то плотного материала. Защитный жилет. Модель. ФГ-22. Тип. Легкая броня для корпуса. Защита. Слабая. Физическая. Термическая. Состояние. Удовлетворительное. Описание. Легкий защитный жилет из ячеистой искусственной кожи. Способен выдерживать удары легкого и среднего холодного оружия. Также служит некоторой защитой от термического воздействия, не подлежит ремонту в полевых условиях. Для первой подобранной брони тоже очень даже неплохо. Я приложил жилет к груди, поглядел на напарника. «Как, по-твоему, я буду в нем выглядеть? Нормально?» «Дай-ка пощупать». Я передал защитный жилет Ролдену и опять полез в ящик. Вытащил светло-коричневый компактный рюкзак с тонкими лямками, сразу же открыл. Он оказался пустой, что неудивительно. Еще в сундуке лежал маленький пластиковый ящичек и знакомая по боевым будням коробка сухпаек, литровая бутылка воды, пара сухих галет, 4 небольших энергетических батончика и кусок вяленого мясозаменителя. Пластиковый ящик, к слову, оказался компактной аптечкой, куда входил обеззараживающий и заживляющий спрей местного применения, кровеостанавливающая паста, универсальный антидот и 6 шприцов с сильным обезболивающим. Во всяком случае, нейроинтерфейс вывел такие пояснения. Другой информации на баллончиках просто не было. Воспользовавшись случаем, я побрызгал спреем израненную руку и почти сразу ощутил, как боль начала быстро угасать. Похоже, он, ко всему прочему, обладал еще и болеутоляющим эффектом. «Я так понял, здесь нечто вроде комплекта молодого бойца», — сказал Ролдон, изучив находку. «Но предназначен он для одного. Никто не рассчитывал, что схрон найдут 2. «По задумке авторов, мы, наверное, должны драться за это барахло», — предположил я. «По той же задумке мы должны все здесь сдохнуть», — добавил напарник. «Ладно, черт с ними со всеми. Как делить будем?» Я задумался. А действительно, как можно разделить более-менее сбалансированный комплект, предназначенный для одного человека? пополам, как еще. Один возьмет оружие, другой — броню. Еду и препараты поделим поровну. Ну и как решим, кому что? Помнится, ты говорил, что жизнь мне должен. Говорил. Кивнул Ролден неохотно. Похоже, понял, к чему я завел разговор. Давай тогда решим так. Ты мне ничего не должен, но добычу я поделю по своему усмотрению. Не волнуйся, сделаю все по-честному. Идет. В результате себе я присвоил копье, рюкзак, одну галету, пару батончиков, обеззараживающий спрей, кровеостанавливающую пасту и три шприца с болеутоляющим. Ролден забрал все остальное, если не считать воды. Ее мы по обоюдному согласию выпили вместе. Посидев у сундука еще минут пять, мы решили вернуться на поляну. Ситуация на ней изменилась. Активного противостояния уже не было. Человек 10 еще боролись с мугнаками, но большинство, видимо, разбежалось по локации. Всюду валялись трупы тварей, хотя и не так много, как могло бы быть. Лайсон сидел на камне, понурив голову. Рядом с ним лежало штук 6 мертвых мугнаков. — Ну что, капрал, у тебя, похоже, рейтинг выше всех будет, — произнес Ролден. Негр поднял на нас усталый взгляд, глаза его были мокрыми от слез. Обе руки по локоть в темно-серой крови. — Они! — покачал головой и поморщился. — Мне пришлось их всех убить. — Ты чего, мать твою, тебе их жалко? — поразился мой напарник. Лайсон снова опустил голову, произнес. — Эти... существа. Они такие же, как мы. Оказались здесь не по своей воле. Вынуждены были нападать. Поэтому мне пришлось нарушить кодекс звероловов. «Брось, капрал! Эти твари хотели нас сожрать!» — отмахнулся Ролден. Но Лайсон промолчал. Странный тип, конечно, хотя не нам его судить. Из леса выбежало трое заключенных. Один был одет в какой-то короткий серый плащ без рукавов, двое других сжимали в руках короткие шипастые дубинки. Видимо, тоже повезло найти схрон. — Уходите! Уходите все отсюда! Прячьтесь! — прокричал один из них. — Что случилось? — поинтересовался кто-то из заключенных. «Мы нашли пещеру, думали, там что-то для нас припрятали. Зашли в нее, а там...» Договорить он не успел, потому что из леса с треском ломающихся веток выкатилась... Да, именно выкатилась, как огромный мохнатый шар, крупное существо с лоснящейся темно-серой шерстью. Создание остановилось и выпрямилось. «Мугнак, пожилой, гипермодифицированный. Тип — млекопитающее С-класса. Планета-прародитель — неизвестно. Состояние здоровья — отличное. Описание — недоступно. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний. Существо вытянулось во весь рост, став размером с крупного быка и громкогласно проревело. Толстый влажный язык, хотя и не такой длинный и подвижный, как у более мелких сородичей, небрежно вываливался из пасти. Я перехватил копье поудобнее и медленным шагом направился в сторону твари. Правая рука уже не болела, но мышцы, конечно же, отдохнуть еще не успели. — Ты спятил, Шой! Оно тебя на части порвет! — попытался остановить меня Ролден, но я отмахнулся. В одиночку я нападать не собирался, решил лишь разведать обстановку. С другой стороны леса выбежало еще несколько пленных. Среди них был и Айрекс. Ему тоже повезло больше, чем остальным. На грудь он нацепил такой же защитный жилет, как у Ролдена. В руках зажал короткий изящный топор. Но и досталось ему, надо признать, тоже немало. На правом бедре краснели порезы, а на левом плече растекалось темное пятно. «Стойте! Не трогайте его!» — прокричал Лайсон. «Мы и так многих сегодня убили. Это существо пришло скорбеть попавшим сородичам». «Завязывай, капрал!» — осадил его Ролдон. «Эту тварь надо прикончить, пока она не угробила кого-нибудь из нас». Айрекс перебросил топор из правой руки в левую и уверенным шагом зашагал к пожилому Мукнаку. Я тоже прибавил ходу, выставив копье перед собой. Остальные заключенные, даже те, у кого, как и у нас, было оружие, нашему примеру следовать не торопились. — Уйди с дороги, я сам с ним разберусь, — бросил Айрекс, как только мы приблизились к твари. Существо учуяло нас. Огромный нос зашевелился, из глотки вырвалось угрожающее хлюпанье. — Не дури, он тебя пополам переломит, — сказал я. — Я могу держать его на расстоянии. Попытаюсь отвлечь, а ты подберешься сбоку и ударишь в нос. Это самое уязвимое место. Что-либо сказать Айрекс не успел. Тварь, видимо, решив, что нападение — лучшая защита, опустилась на все лапы и бросилась прямиком на него. Я рванул следом, покрепче стиснув копье. Язык Мукнака резко удлинился и буквально выстрелил в Айрекса. Тот отошел в сторону, но опоздал на миг. Мясистый вкусовой анализатор существа скользнул по жилету и надавил на грудь. Айрекс злобно вскрикнул и рубанул топором по подвижному органу, потянул рукоять на себя и не смог вытащить. Оружие увязло в липкой массе. С криком отчаяния он ударил по языку кулаком, и тот тоже застрял. Мукнак разинул пасть шире и стал затягивать язык вместе с прилипшей к нему жертвой в себя. Я размахнулся со всей силы и совершил подлый удар сзади. Наконечник копья почти наполовину вошел в лоснящееся тело. Либо сил у меня совсем не осталось, либо тело создания было намного крепче, чем у его младших сородичей. Темная кровь хлынула ручьем из раны. Зверюга дернулась от неожиданности и взвыла, но Айрекса не отпустила. Он уперся ногами в землю, рукоять топора отпустил, но бить освободившейся рукой больше не стал. Понимал, видимо, что та тоже может увязнуть. Кто-то из заключенных подбежал к нему и схватил за локоть, потянул на себя. Но поскользнулся на траве и упал. Я вытащил копье, отошел на пару шагов, размахнулся и снова вонзил. На этот раз наконечник вошел почти полностью. Мукнак заревел еще пронзительнее, вздрогнул и замотал головой. — Бей по носу! — крикнул я. — Нос! Слабое место! Но Айрекс то ли не услышал меня, то ли намеренно проигнорировал. Вместо того, чтобы ударить по уязвимому органу, он отчаянно начал лупить тварь по голове. Череп у существа был крепким, как камень, поэтому результата это не принесло. Я обошел тварь спереди. Вонзить копье в нос — самое верное решение, но существо мотало головой, не давая как следует прицелиться. Да и Айрекс мельтешил перед мордой твари. Я с легкостью мог задеть его. Он хоть и говнюк, но убивать его не было никакого желания. «Пригнись!» — крикнул я. — Пригнись и не шевелись! Я попробую попасть ему в нос! — Уйди отсюда! Я сам с ним справлюсь! — огрызнулся Айрекс. Двое заключенных с шипастыми дубинами и один с таким же копьем, как у меня, обступили нас, но нападать не решались. Послушались приказа Айрекса? Но это же глупо! Да и когда он успел обрасти авторитетом? Тварь взревела, поднялась на задние лапы и отбросила прилипшую к языку жертву. Ей, видимо, надоели многочисленные удары по морде, а проглотить крупное тело не получалось. Я поймал подходящий момент и сделал выпад копьем вперед. Наконечник искоса полоснул по крупному шевелящемуся носу. Зверюга оглушительно взревела и опустилась на все шесть лап, голову вжала в плечи. Заключенные с оружием ринулись на противника, но Айрекс заорал. «Нет, не трогать, это моя добыча!» «Да пошел ты!» — бросил я и ударил копьем в голову твари. В нос не попал. Наконечник соскользнул с влажной от крови морды. Айрекс злобно фыркнул, подобрал топор и вскочил на ноги. Оттолкнул меня плечом и кинулся на Мугнака, размахивая оружием. Серия ударов обрушилась на уже не сопротивляющееся существо. Я тоже решил внести свою лепту и начал наносить резкие удары, не особенно метясь. Тварь рухнула на измятую и забрызганную темно-серой кровью траву. В глотке клокотала, кровь хлестала из многочисленных ран. Язык небрежно вывалился из пасти и повис безжизненной массой. Пожилой Мукнак испустил дух. Энергоресурс плюс 440, 50%. Внимание! Энергоемкость заполнена, требуется преобразование. Я тяжело выдохнул. Руки едва удерживали копье. Пальцы разжались, и оружие упало на траву. Ноги тоже дрожали от усталости, поэтому я сел. Айрекс смачно сплюнул на труп поверженного врага, выругался, повернул голову в мою сторону, злобно прищурился. — Ты что, глухой? Угроза миновала, и силы покинули меня. Теперь я даже не мог ему ответить. Сердце разрывало грудь, в горле снова пересохло. Айрекс обтер топор о штанину и медленно подошел ко мне. Он тоже вымотался, но не так, как я. — Я, кажется, задал тебе вопрос. Наклонился почти вплотную. Я ощутил его тяжелое дыхание и ненависть, пышущую через глаза и кожу. — Уймись, Айрекс, — сказал кто-то из заключенных. — Он помог тебе. Эта тварь была сильнее тебя. Айрекс резко выпрямился и, громко подчеркивая каждое слово, проговорил. — Мне не нужна ничья помощь. Все ясно. Если я сказал не трогать, значит, это мое. Я понял, почему он себя так вел. Все ради энергоресурса. Он понял, что, убивая противников в одиночку, ты получаешь больше энергоресурса. Да и рейтинг, наверное, заметно подскакивает. «Остынь! Мы здесь все заодно!» — прозвучал голос Лайсона, но уже не так убедительно, как раньше. Кто-то еще что-то сказал, но тут раздался пронзительный, идущий отовсюду звук горна. Раунд завершился. Айрекс бросил на меня прищуренный взгляд, сплюнул под ноги, перебросил топор из одной руки в другую и пошел к платформе. Рядом появились Ролдон и Нойс, помогли мне встать. — Ну все, сегодня мы победили, возвращаемся, — сказал Ролдон. — А тебе досталось, зато копье где-то достал и рюкзак, — произнес Нойс. — Но с Айрексом я тебе связываться не советую. Просто делай так, как он просит, и все. Зачем тебе лишние проблемы? Ну, захотелось ему этого монстра завалить в одиночку. Ну и что с того? Зачем полез? Я бы многое мог на это ответить, но сил переубеждать Нойса не было. Я лишь тяжело вздохнул и отмахнулся. Мы медленно побрели к платформе.